Глава 9. Ну да, ну да. Пошел я, сами знаете, куда. Ты серьезно, паря? 9:59? Я лежал в центре Голокома, в луже собственного пота. Лежал целую вечность. Может быть, две. Дыхание никак не хотело приходить в норму. Я считал свое тело достаточно тренированным. Но это было вечность назад. Или две. Ты сказал уложиться в 10. Я уложился. Какие претензии? Да, паря, чую, навоюем мы с тобой. Поднимайся, ужин готов. Ужин? В животе заурчало. Который час? Я нехотя встал, подобрал лисов и поплелся к двери. Реда нигде не было, но вскоре он вернулся и повел меня за собой. Короткий коридор оканчивался непримечательной дверью с потертой табличкой «Раздевалка М». Мне всучили полотенце и отправили дальше. Это место ничем не напоминало то, что я видел раньше в башне. Низкие деревянные скамеечки да старые железные шкафчики. Я прошел раздевалку насквозь и зашел в душевую. Побитый кафель и ряды одинаковых кабинок. Долго пытался включить воду. Оказывается, надо было крутить какие-то вентили, как в старых фильмах. Ни одного сенсора на всю душевую. Реда я нашел в столовой в глубине помещений. Старик разливал нам суп по тарелкам. Я молча сел на свободное место. Мне пододвинули тарелку с самым обычным борщом и большой ломоть мягкого черного хлеба. Старик достал сметану. Не в пластиковой упаковке, а в обычной стеклянной банке. Без этикеток, рекламных слоганов и тысяч маленьких буквок за черными звездочками. Кажется, я в жизни ничего вкуснее не ел. Вообще казалось, что я впервые в жизни по-настоящему что-то ем. Даже в Рорке еда не казалась настолько настоящей, как бы смешно это ни звучало. Потом на стол поставили большой деревянный поднос с порезанными овощами, а передо мной оказалось блюдо с куском жареного мяса. Ни изысканных специй, ни нежной подливы, просто ломоть мяса с хрустящей корочкой. От него пахло копотью и кровью, и это было прекрасно. Я готов каждый день проходить через ад в Голокоме, если меня будут так кормить. Убрав все со стола, старик принес три чашки и разлил что-то из железного чайника. Ред взял свою, кивнул на мою и мотнул плечом. Я встал из-за стола и последовал за ним, попутно матерясь про себя. Старый, как называл его Ред, налил чай до самых краев. А кружки без ручек. А ручки трясутся. Мои, в смысле. До сих пор не могу отойти от Голокома. Я шел, матерился и периодически поливал себя горячим чаем, но чашку не отпустил. Ред двигался впереди. Плавно и расслабленно. Словно продвигался сквозь толщу воды. Какие же странные у него движения. Я никак не мог понять, почему он так ходит. Будто его тело вообще не способно перемещаться быстро. Но это идет в полный разрез с тем, что я видел сегодня своими глазами. Когда мы вышли на улицу, мои руки уже раскраснелись и болели. Четверть чашки я точно разлил. Ред сел в плетеное кресло-качалку на веранде и тут же откинулся. «Да как он это делает? Вообще ни капли не пролил!» Я уселся во второе кресло, но сначала поставил чашку на низкий столик, затем пару минут дул себе на руки и лишь после этого позволил себе откинуться на спинку. «Правило одно», — нарушил тишину Ред, делая глубокий глоток. «Ты же все еще хочешь стать сильнее?» «Да», — ответил я, забыв про руки. «Делаешь то, что я говорю. Или катишься нахрен в ту дыру, из которой вылез, вопросы?» «Ну, вообще есть. Парочка. Сотен. Но хотя бы приблизительно можешь объяснить, что именно надо будет делать?» «Все, что я скажу», — проронил Ред, словно объяснял ребенку, почему тот тупой. «Я говорю, ты делаешь. Если не делаешь, идешь нахрен. Если не можешь сделать, идешь нахрен. Если не хочешь...» «Иду нахрен, понятно. Согласен. Подумай. Еще раз. Слушай, я к тебе целенаправленно ехал. В эти еби... В Далиту. С конкретной целью. Чему бы там раз вы не учили, ты явно можешь сделать это лучше. А мне это надо. Хорошо. Давай сюда колоду. И деку. Я замешкался на пару мгновений, но потом все-таки расстегнул ремни и снял с запястья девайс. Ввел пароль и открыл отсек с картами. Передал все Реду. Тот даже не взглянул, положил все на стол. «Жить будешь здесь. Тренироваться здесь. Никаких контактов с внешним миром. В Рорк тоже будешь заходить отсюда. Там тоже ни с кем не общаешься, пока я не скажу. Обучение обойдется тебе в 1000 монет в месяц. Оплата постфактум. Если денег нет, можешь отработать. Будешь помогать старому по дому. Он... старый, а дом большой. Вопросы?» Я переваривал поток этих рубленых фраз. «Жить тут, ни с кем не говорить, 1000 монет. В 10 раз больше, чем взяли с меня Расвы. У меня примерно столько и осталось на счету. Если продать ненужную экипировку и некоторых хантов, то, может, еще 500 монет на скрибу. Но ведь на Роргх тоже надо что-то оставить. Все расходники в схроне отряда. Из лично моего там только часть боеприпасов. Расвы, они не разрешат мне... Срать на расвов и их тупые правила. Соблюдение их распорядка не сделает тебя сильнее. Так-то да, но и из гильдии вылететь не хотелось бы. Я замялся. Могу уйти в отпуск по собственному желанию. Главное успеть потом отыграть партии за гильдию. Но вот с выходом в Рорк все труднее. Днем я могу играть откуда угодно. Но если Ред погонит меня в партию, то по договору с гильдией я не имею права играть из капсул вне башни. Они там помешаны на безопасности. А еще мечник. После того, как Роджер досветятся его глаза неоновым благословением экранировал мою капсулу, я ни разу не встречал мечника в партии. Но и Ред все объяснил без двойных толкований. Он говорит, а я делаю. Либо качусь обратно к Расвам. Я решу вопрос с твоей гильдией, не парься. Спасибо, выдохнул я. Тогда никаких проблем. Ночные партии будут? Да. Ты же для них и хочешь тренироваться. Да. Тогда оплату постараюсь отработать по возможности. Хорошо. Раз с вводной частью решили, допивай настой, отдыхай час. Затем начнем. Травяной чай был мерзким и горьким, словно там реально была обычная трава с газона. Но тонизировал чаек на ура. Ред отвел меня вглубь территорий, ближе к лесу. Вручил тяжелый револьвер, который выглядел как лис, только в этот раз оказался боевым. Разве что барабан и пули отличались. «Стреляй в мишень. Прицельно. Барабан в 16 секунд. По моей команде». В тире везде были лампы, по их цвету можно было определить режим работы. Белый — можно вести огонь, красный — прекратить любую деятельность и замереть до команды инструктора. Если красный свет застал тебя с оружием в руках, то просто направляешь ствол прямо и вверх, и ждешь. И сирена там срабатывала только с переключением в красный режим, который я видел лишь в качестве тренировок игроков. Здесь же все наоборот. Сначала звучала сирена, оповещая дикую округу о том, что скоро начнется стрельба, а затем загорались красные огни по бокам. Цепи фонарей вели куда-то вдаль, явно ограждая территорию. Здесь предупреждали не стрелков, а потенциальных посторонних. Наверняка территория ограждена забором с соответствующими предупреждениями. Проблема была в том, что фонари горели далеко по бокам, а саму мишень я практически не видел в темноте. «И как мне стрелять? Подсветки нет?» «Как в Рорке. Или там твари начали гирляндами обвешиваться?» Час и две коробки патронов спустя Ред подвел итог. «Ты точно произошел от обезьян. Видимо, не так уж давно». «Я точно знаю, в кого пошел Гара», — ответил я. Ред лишь хмыкнул, отобрал у меня револьвер и погнал обратно в Голоком. «Вечерняя проходка. Вечность спустя я лежал в новой луже пота. В 10 минут так и не уложился. Руки дрожали. Хотя ужин вполне переварился и обратно не лез. Мне выдали тряпки и спецраствор. Я тщательно протер пол и стены голографической комнаты. Вроде бы это стандартная процедура, но в башне для этого есть обученный персонал. После душа Ред заставил меня вновь облачиться в жилет для тренировок. «Спишь там. Жилет не снимаешь», — указал он мне на комнату. «А одеяло или подушку выдашь?» «А ты их взял с собой?» «Нет, только кое-какие вещи в рюкзаке». «Вот ты и ответил на свой вопрос». Закрыл дверь и вырубил свет. Но рюкзак отдал, предварительно вытащив остальные колоды карт. Я немного походил по комнате и в итоге решил, что нет никакой разницы, где спать. Пустое квадратное помещение. Бросил рюкзак на пол, пристроив его в качестве подушки. Запасные вещи сложил под себя, чтобы было не так твердо. Не нравится мне все это. Впрочем, он же сам сказал. Я в любой момент могу пойти нахрен. Уж одну ночь на полу я выдержу. А завтра посмотрим и решим. Стоило мне только коснуться головой рюкзака, сознание улетучилось. Я настолько устал за этот день, что телу было без разницы, на чем спать. Стоило мозгу понять, что организм принял горизонтальное положение, как он вырубился напрочь. Но лишь для того, чтобы подорваться от дикой боли в ребрах. Схватившись за бок, перевернулся на спину. Очередная вспышка боли пронзила живот, заставив меня скрутиться. Что происходит? В голове все плывет спросонья. В темноте я заметил очертания человека, что стоял, нацелив на меня револьвер. Беззвучный выстрел отдается болью у меня в груди. Перекатом ухожу в сторону, прижимая рану. Рефлекторно метаю рюкзак в нападающего. «Ред!» — непроизвольно заорал я. Но только в момент удара я наконец сообразил, что к чему. Удара, которого не было. Мой рюкзак пролетел сквозь фигуру. Голограмма. Я же в голокоме. Еще один беззвучный выстрел пронзает мое плечо. Пытаюсь стянуть с себя тренировочный жилет, но ремни фиксируют хорошо. Непослушные пальцы не могут нащупать нужные застежки. Лисы, где мои лисы? Ухожу в перекат, обшариваю глазами комнату. Слишком темно, где я их оставил? Вспоминай, Арч. Пока я добрался до угла, в котором сложил оружие, я получил еще 2 удара током в спину. Расстреляв голограмму, тихо сел у стены, стараясь отдышаться. Сна ни в одном глазу. Я вглядывался в темноту, ожидая появления новых противников. Но комната оставалась пустой. «Тебе смешно, ублюдок?» — заорал я, давая выход ярости. «Это нормально, по-твоему, а? Да катись ты!» Мне понадобилось 5 минут, чтобы проораться. Кажется, я слышал отдаленный смех. Но дверь голокома была заперта, и открыть я ее не смог. Хотелось вынести ее голыми кулаками и пойти бить рожу одному легендарному стрелку. Но, во-первых, я вряд ли бы пережил подобное. Во-вторых, если он выставит мне счет за испорченную дверь голокома, то я, скорее всего, окажусь в пожизненном рабстве. Выпустив пар, вернулся в угол. Положил лисов себе на колени и принялся ждать. Уснуть так и не получилось. Так подремал в полглаза немного. Но спокойной эта ночь больше не была для меня. «Ред?» — поприветствовал бывшего учителя гость. «Гара, старина!» — улыбнулся тот. «Сколько лет? Какими судьбами? Неужели совесть тебя замучила, и ты, наконец, решил проведать старого наставника?» Гара, обливаясь потом, поставил на веранду 2 явно тяжелых чемодана. Стянул с себя рюкзак и положил его рядом. Отдышавшись, плюхнулся в кресло-качалку и взял протянутый стакан с лимонадом. «Я говорил тебе, Редьярд, пока дорогу сюда не проведешь, им по выляхе не припрусь. Тогда ненавидел эти тропы, а сейчас еще больше ненавижу. Им хребет переломит. И деревья зачем было так тыкать близко друг к другу? Я почти весь путь боком пробирался». «Но вот ты здесь, и не сломила тебя дорога?» «Сам же позвал! Чего теперь издеваешься, а?» «Я же не тебя конкретно звал». «Как будто Вега еще кого мог к тебе отправить?» «Черча, например. «Ага, Черча, к тебе. А через неделю вы очередной небольшой город разнесете на пару. Одного раза ему хватило». «Да не разносили мы ничего. Ты просто маленький был, вот тебе и казалось все большим и страшным». «Мне 20 было, Редьярд, какой маленький!» Здоровяк злобно насупился. Но Ред лишь добродушно махнул рукой, отпивая лимонад. Оба помолчали, немного глядя на лес. Ничто не нарушало утреннюю идиллию этой местности. «Как брат?» — спросил, наконец, Ред. «Нормально. Вроде как». «Удивился твоему сообщению. И просил передать...» Гара замялся. «Много чего, в общем. Но если кратко, то сам такой. А в остальном нормально». «Мне показалось, что он сильно сдал за эти годы». «Старые проблемы дают о себе знать, это да. Но он держится. Он крепкий». «Ты слишком хорошо о нем думаешь, паря». «А как иначе? Как еще мне о нем думать?» «Как есть. Мелкий выскочка, каким-то чудом дорвавшийся до огромной власти». «Сам знаешь, каким. Кто-то должен был возглавить гильдию. Только ни у кого яиц не хватило, а у него хватило». «Ты должен был быть на его месте, Гара. Я не раз тебе об этом говорил». «Должен был, но не смог. Вот теперь замаливаю свои грехи. Подарки тебе таскаю». «Так уж и мне». «Перебьешься. Тут все по списку. Медикаменты, витамины, стимуляторы. Техника для диагностики, одежды и прочее. Кстати, как он?» «Пацан? На грани». «Поясни», — напрягся Гара. «Ты целый год пытался сделать из него принцессу в серебряных паладинских доспехах, но слава импом у мелкого хватило клыков дать тебе отпор и прийти ко мне». «Ты же знаешь, чем он в гильдии занимался?» «Да, потому и говорю, что хватило силенок, но все равно на грани ходит. Надо из него всю эту дурь выбить, тогда уж и посмотрим, чего он стоит. Не удивляйся, если он скоро вернется». «Думаешь, сломается?» «Не знаю. Упертый, этого не отнять. Наглый и злой. В хорошем смысле. Если хребет в вашем болоте окончательно не разнежил, то приведу его в чувство». «А где он, кстати?» «Зарядку делает. В лесу». «Бедняга. Ты его тоже заставляешь спать на полу? И собственные тени боятся?» «Зверь должен быть голоден и зол». «Всегда. Сытый и спокойный зверь превращается в послушного щеночка». «Ага. Может, еще парочку к тебе прислать? Смотрю, вошел во вкус». «Нет, сначала с этим поразвлекаюсь. Через пару лет можешь еще одного закинуть. А лучше сам приходи. Жирок растрясешь». «Да какой жирок?» — возмутился Гара. «Я по 4 часа каждый день занимаюсь». «Да, лупишь детей и манекена. Достойно истинного воина Бусидо». «Лучше так, чем в лесу штаны просиживать». «Кто знает». Повисла очередная пауза. Двое на веранде наблюдали, как из зарослей выбирается парень в защитной экипировке. В ногу ему вцепилась матерая овчарка, вторая бегала вокруг и периодически прыгала, но Арч всякий раз успевал подставить руку в броне. Двое наставников наблюдали, как вспотевший обессиленный парень пытался оторваться от собак, ковыляя в сторону дома. К веранде он уже подползал, потому что обе овчарки зубами тащили его в разные стороны, словно пытались разорвать. Гара не вмешивался, наблюдая за отчаянными попытками парня доползти до крыльца. Собаки уже вцепились ему в ноги и с силой тащили обратно в лес. С трудом, но Арч таки сумел коснуться досок кончиками пальцев. Ред щелкнул пальцами. Собаки тут же принялись бегать вокруг пацана, тявкая и вылизывая ему лицо и руки. Арч с трудом перевернулся на спину, даже не пытаясь отогнать овчарок. Примерно 5 минут ему потребовалось, чтобы принять сидячее положение. «Здорово, Гара», — махнул он рукой, стараясь отдышаться. «Как жизнь?» «Лучше твоей, однозначно», — ухмыльнулся здоровяк. «А эти монстры заметно вымахали». «Брось», — возразил Арч, обнимая собак. «Дин и Киппа — единственные нормальные существа в радиусе 10 километров. Они, по крайней мере, не пытаются довести меня до самоубийства». «Хорош трепаться. — бросил Ред сухим голосом. 10 минут и тройная проходка в Голокоме. И сегодня постарайся показать хоть что-то похожее на стрельбу. Арч с трудом поднялся на ноги и на ходу принялся стягивать с себя защитную экипировку, напоминающую какой-то футуристический рыцарский доспех из тряпок и пластика. Когда парень скрылся с другой стороны дома, Гара наконец нарушил тишину. «Он у тебя уже 2 недели? Я думал, прогресс будет более... явным. Надо наверстать пропасть в 20 лет. Он же всего год тренировался, и то кое-как. Потому мне и нужна ваша медицина. Постараемся ускорить процесс». «Ясно. Вега отправил его в командировку. Добро на выход в Рорк тоже дал». «Да срать я хотел на его добро. Я у него не разрешение спрашивал, а говорил, как все будет». «Он это воспринял иначе. В следующий раз пусть сам приезжает. Я ему воспринималку поправлю». «Уж лучше я сам. Через 2 месяца примерно, как эта партия закончится. Если пацан раньше не прибежит к тебе в объятия, размазывая сопли по лицу». «Этот не прибежит», — кивнул Гара. «Скоро узнаем». «Не дергай оружие. Ты целишься стволом, а надо целиться сердцем. Револьвер — это не железяка в руках. Это часть тебя. Продолжение твоей руки. Ты должен соединиться в одно целое с оружием. Ты сам должен стать оружием, и тогда стрелять будет не он, а ты, понимаешь?» Я медленно опустил Лисов и посмотрел в глаза Реда. Предельно собранный, серьезный и расслабленный одновременно. Человек с напрочь атрофированными лицевыми мышцами. Мне иногда кажется, что он просто приоткрывает рот, а оттуда говорит какой-то динамик. Вот и сейчас ни одной эмоции. «Ты сейчас серьезно? 1000 монет за эту философскую бредятину?» «Тебе что-то не нравится в моих методах?» Все тот же сухой голос. Мы играли в гляделки еще несколько секунд, пока Ред наконец не продолжил. «Прикалываюсь. Ты что, повелся на эту туфту? Револьвер — это инструмент. Научись попадать в цель, доведи рефлексы до автоматизма и ускоряйся до предела, вот и все. Даже твои недавние предки с этим справятся». Это намек на обезьян, от которых я недалеко ушел. А в остальном все нифига не просто. Научись попадать в цель, по версии Реда, это даже не 10 из 10. Это 100 из 100. Причем в любых условиях. Днем, ночью, ураган, сквозь туман, ослепленный фонарями и чисто по звуку. С последним без шуток. Я тут уже месяц живу. Он заставляет меня делать проходки с завязанными глазами. По звуку определить местонахождение голограммы. Голограммы! По звуку! Следующий этап будет убийство призрака на запах. Что в его словах означает рефлекс до автоматизма и ускорение до предела, я вообще без понятия. И даже спрашивать не собираюсь. С первого дня, когда Ред погнал меня вечером стрелять, к оружию я еще долго не прикасался. К огнестрельному имею в виду. Возобновили мы тренировки на стрельбище буквально 2 дня назад. И то это пока не тренировки даже. Просто каждый вечер он дает мне патроны и говорит «стреляй». Потом Голоком, уборка и сон. Сплю я с Лисами в руках. Потому что не угадаешь, шибанут током в этот раз или нет. В Голоком вообще уже захожу с опаской. Ред спокойно может атаковать и вне тренировок. В свободное время, когда я просто там нахожусь. Или когда я захожу с ведром и тряпками. Я стал нервным и вспыльчивым. Сказывается недостаток сна. А еще от голого пола на утро все тело ломит. Но на Реда я даже голос не могу повысить. Он как посмотрит своим рентгеном, так мне сразу в угол забиться хочется. Жуткий тип. Вот и приходится сарказмом обходиться. И то 2 раз перегнул на нервах. Потом 2 сутки все тело болело. И это он сам еще не начал меня бить. А если начнет? Я не могу сказать, что мои навыки стрельбы хоть как-то улучшились, если не стали хуже. Одно дело тренировка в комнате, и совсем другое — реальная стрельба. Отдача, запах пороха, дым. Настоящие пули со своей баллистикой и настоящие мишени, что хоть и неподвижны, но на куда большем расстоянии. В тире я стабильно выбивал 5-6 за барабан, из которых 2-3 пули клал в десятку. Сейчас мой предел был 3 не в молоко. Причем Ред вообще ничего не объяснял и не показывал. Просто вот тебе пульки, обезьянка, играйся. Бесит. Но что-то спрашивать себе дороже. Если честно, я был на грани. И уже 10 раз пожалел, что согласился на все это. Стандартный день начинался с пробуждения из нервной дремы, бег по лесу от собак, проходки в голокоме, завтрак, если заслужил, физические тренировки. Ровно то же самое, что было у Гара, только сложнее и дольше. Обед, свободные пару часов, которые я тратил на помощь ворчливому старому. Обычно помощь заключалась в работе по кухне. И это тот еще ад. Представляете, что такое нарезать за час 20 кило шампиньонов? Или помыть помидоры и огурцы? А если есть по два ящика, а мыть надо по отдельности? И что бы я ни делал, старый всегда ворчал. Ему все было не так, все неправильно. Так что от отдыха я лишь сильнее уставал, но молчал. Не знаю, какие у них с Редом отношения, но провоцировать стрелка я не собирался. До ужина у меня была основная тренировка. Это значит, что я заходил в голоком и выходил тогда, когда Ред про меня вспомнит. Иногда ужин был достаточно холодным. И вот недавно я стал иногда стрелять по вечерам, а ночью снова дремать в ожидании внезапного удара током. Причем голограмма появляется всегда в тот момент, когда я уже засыпал, и ни разу, пока я бодрствовал ночью. И все по новой, все по кругу. И вот месяц за плечами. Я ни разу не был в Рорке за это время. Вообще без понятия, что там творится. Держу настоящий револьвер и понимаю, что стал стрелять хуже, чем месяц назад. С позволения Реда я отправил сообщение Маусу примерно на третий день, только после того, как улучшил проходку на 1 секунду от своего рекорда. Дал заму инструкции кое-какие, но суть свел к тому, что держитесь там. Как-нибудь. Если совсем аврал будет, то Маус должен приехать за мной сам. И честно, не проходит и недели, чтобы я не взмолился о его визите. Самому свалить мне гордость не позволяло. Но я чувствую, что уже на пределе. Если к концу месяца не произойдет чудо, то я готов признать этот эксперимент неудачным и свалить отсюда куда подальше. «Завтра начинается партия в Рорке», — прервал мои мысли Ред. «Мы пойдем, так что ночью хорошо выспись. Не парься, сегодня током бить не стану». «Пойдем вдвоем?» — воспрял я духом. «Втроем. Ты, я и Бет». «Кто такая Бет?» «Не такая, а такой. Мой старый друг. Тоже стрелок, но специализируется на втором калибре». «Второй? Мы идем в первую волну? Просто второй калибр — это много веса обычно?» «Да, поэтому сам тоже не скромничай. Упаковываемся до предела. По максимуму. Веса не жалей. Зайдем, выпотрошим все, что движется, и выйдем. Для тебя это должно стать легкой прогулкой. Мы с Бет о тебе позаботимся». «Окей, есть у меня один хант с проведенным ритуалом». «Нет», — прервал меня Ред и достал колоду. «Мою колоду, судя по рубашкам карт. На этом пойдешь». «Это Хастер Кро, он еще не готов». «Мы идем на максималках, ты тоже. Это лучший хант, что у тебя есть». «Да, но я его полгода растил и тренировал, и он еще не готов». «Да не парься, тебе даже драться не обязательно будет. Кстати, где твои лисы?» «В голокоме оставил». «Нет, это те, которые я сделал для тебя. Но ты же и в Рорке используешь лисов. Поэтому твой друг заказал реплику именно этой модели». «Да, но в крайней партии потерял. С дихантами неудачно повоевали». «Это я видел. Я просмотрел все записи твоих партий. А запаска где?» «Так нету. Эксклюзив же. Топовый». «А на Ауке чего не купил?» «Так кто их выставит? Их только меняют на равноценные вещи». «Ясно. У меня есть парные. Один с модификацией под левую руку. Могу отдать на партию». «Не бесплатно». «В смысле, в аренду?» «В смысле, продать. Ты мне что с арендованными лисами, что вообще без них особо не нужен там? Я тебя в Рорк за компанию зову. Просто раз уж ты играешь на лисах, а у меня они есть, а у тебя их нет, понимаешь?» «Да, что почем?» 300. «По 150 за каждый? Адекватно». 300 за каждый. Топовый эксклюзив, сам же сказал». «Так», — напрягся я, прикидывая в уме. «Погоди, а у меня вообще выбор есть?» «Вот ты и начал, наконец, соображать, как тут все устроено. Максимальная эффективность. Я хочу видеть тебя на Хастере Кросс двумя лисами в руках. Нокс, максимум лучших боеприпасов, расходники и прочее, что ты обычно используешь. Пройдемся огненным валом по Роркху». Хастер сидел в каком-то баре, согласно моему указанию, недалеко от точки, указанной Редом. Хоть я и устал от наставника в реале, но сейчас меня переполняло предвкушение. Я с нетерпением ждал наступления партии. Увидеть своими глазами, на что он способен в Рорке, да еще и при полной экипировке. Наш отряд будет тяжелым, так что парой битв мы не ограничимся. Материала записей должно хватить на месяц разборов. «Сэр, вам просили передать!» Непись кивнул на какой-то деревянный ящик возле двери. Я кивнул, отпуская парня. Когда Ред сунул мне в капсулу какие-то карты, я думал, там будут патроны или еще какие расходники. Мол, принеси на точку сбора. Сам он хотел прийти позже. Но что-то этот ящик не внушал мне оптимизма. Даже на вид тяжелый. Физически. Найдя в боковых стенках прорези для руки, оторвал короб от пола. Реально здоровенный и неудобный. Ладно, Хастер достаточно силен, чтобы донести такое. Тут всего квартал. До наступления темноты успею с запасом. «Сэр, это тоже ваше!» Я обернулся на голос. Проследил за взглядом Непися. Сбоку от ящика лежал плотный рюкзак, из которого торчала какая-то палка, обмотанная тряпками. «Это еще что такое? Копье какое-то? Коротковато. Да и в диаметре широкое. Плевать, не мое и ладно. Ред сказал притащить, я притащу. А нахрен и сам послать успею». С рюкзаком за плечами и ящиком в руках я тащился по темнеющим улицам Роркха. Мне не хватало этого запаха страха, которым пропитан сам воздух. Я скучал по этому моменту затишья перед бурей. И предвкушал. После месяца ада и издевательств, которые я терпел на одном лишь волевом порыве, наконец-то я получил то, чего хотел. Эта ночь должна стать грандиозной. Я это чувствовал. Слышал в тишине улиц. Видел в темноте косых переулков. Ощущал в воздухе вместе с наползающим на город туманом. И мое настроение не мог испортить тот факт, что ночью меня снова било током. «Ага, отдыхай спокойно, Арч. Даже не знаю, против кого сегодня предстоит сражаться. Да и какая разница? Сегодня здесь Ред с каким-то своим товарищем. Я заодно выведу, наконец, в партию Хастера. Немного боевого опыта для закрепления навыков ему не помешает. Риски довольно низкие, так что все складывается идеально. К тому же я и сам во всеоружии. Знакомые лисы грели душу. Учитывая то, что пришлось выложить за них и за обучение, я нехило просел. Но и сам ходить хвостом не собираюсь. Надо выложиться на полную и получить свою часть трофеев с Роркха. Ред хоть и взял за этот месяц лишь 500, остальное списав на помощь старому, но я все равно по монетам остался где-то в районе нуля. Разве что только кое-какая экипировка лежит в колоде. Таверну я увидел издалека. Если вечером где-то горит свет, то там, скорее всего, сидит игрок. Значит, Ред уже на месте. Что неудивительно, учитывая то, сколько времени мне пришлось тащить это барахло. Хастер силен, не спорю, но все равно пришлось дважды останавливаться и переводить дух. Будь сейчас ночь, я бы уже вылокал все эликсиры на сопротивление усталости. На место сбора я пришел с опозданием в 20 минут. Хотя в капсулу Ред загрузил меня первым. Или это Бет пришел на место? Мне было очень интересно посмотреть на Ханта, который воюет вторым калибром на первой волне. Если это дробовики или что-то вроде, то, может, почерпну, что полезное для Анны. Но внутри оказался лишь Ред. Я почему-то сразу понял, что это именно он. Плащ, широкополая шляпа, просторные штаны и сапоги с железной окантовкой. Хант качался на стуле и пил пиво из стеклянной бутылки, закинув ноги на стол. Дальний угол, спиной к камину. Он отсалютовал мне бутылкой, приглашая к столу. Дотащив ящик, хлопнул его на пол. Сверху скинул рюкзак и завалился на свободный стул. Надо отдохнуть, чтобы снять дебафы. Оглянулся вокруг, но все неписи уже ушли. «А где Бет?» — спросил я. «Скоро будет», — улыбнулся Ред. «Точно мышцы атрофированы. На хантах умеет улыбаться. Пусть и злобно как-то. Доставай снаряжение, показывай сборку». «Ты же видел всю колоду мою». «Но ты же не всю колоду взял в партию, вот и показывай». Я снова встал. Принялся выставлять на стол экипировку. Два лиса заряжены потрошителями 5-го калибра. Берег на крайний случай. Нокс с потрошителями, но уже 3-го. Две дымовых гранаты, по одной напалмовой и крио. Осколочные против Роркха брать не стал. Они даже костяную броню не всегда берут. Поэтому взял пару камней с рунами молнии. У Хастера есть мана, пусть и немного. На Ведьмака он не тянет, но что-то простенькое можно использовать. Те же печати жестами или камни с рунами. Еще излюбленный диханский кинжал с красной рукоятью. У меня таких трофеев много и весят немного. Запасные барабаны, патроны россыпью. Тут вулканы, громы, даже ястребы. Снайперский патрон в народе. По сути, улучшенная версия ласточек. Еще я притащил с собой 2 хлопушки. Это крафтовые светошумовые. Против Роркха они практически бесполезны, а вот против дихантов показали себя на ура. Авторская разработка. Овер придумал, а она собрала. Остальные остались на общем складе. У меня всего 2 в колоде оставалось. Еще 2 амулета. Оберег для отвода глаз и защитный со встроенным магическим куполом. Вернее, антимагическим. 1 заряд, блокирующий любое направленное заклинание. Кольцо с печатью обычного купола. Могу скастовать 4 раза за партию. Но если учесть пузырьки на ману, то гораздо чаще. Эликсиры, целая россыпь. В основном на сверхгенерацию, мои любимые. Но есть и мелочевка всякая. И даже 1 алхимическая бомба. Короче, я в своей максимально идеальной сборке, которую даже на вылазки против дихантов не брал. Берег арсенал для перехода во 2-ю волну. Только магнитных замков нет. Эти лисы под них не модифицированы. «А это что?» Ред ткнул меня в грудь. «В каком смысле? Броня?» «Зачем тебе броня? Ты танк?» «Нет, но легкая защита не помешает?» «Помешает. Это перевес и скованность там, где ее быть не должно. Я видел твою красную ленту. Броня тебе уже мешает, снимай». «Но она хорошо себя показывала, Ред. Ты не представляешь, сколько хантов у меня чуть не сдохло». «Потому что ты подставился под атаку?» — прервал он меня. «Первое правило, паря». Я вдохнул и медленно выдохнул. «Ну да, ну да. Пошел я, сами знаете, куда». Пришлось снимать жилет с пластинами и стягивать с себя тонкую бронированную рубашку. Ред тем временем разглядывал арсенал на столе. Я не выдержал и спросил: «А ты с чем идешь?» «Я? С Бет». Он встал со своего места и подошел к коробке. Стянул рюкзак, открыл крышку. Внутри оказались какие-то знакомые металлические конструкции. Ред принялся вытаскивать их и складывать 1 на 2. Параллельно говорить, не глядя в мою сторону: «Твоя задача на эту партию, паря. Дойдешь до центральной площади. Там есть собор Святой Церкви. Он состоит из кирпичей. 1 из них я пометил белым крестом. Принеси мне этот кирпич». «Вопросы?» «То есть как принеси кирпич?» — опешил я, глядя на гору металла, что медленно приобретала форму. «Идешь ножками, берешь ладошками, корпусом разворачиваешься на 180 и снова ножками». «Так а ты? Вы с Бэджи собирались огнем и мечом тут по тварям пройтись». «Так мы и пройдемся. Только вот ходить нам никуда не надо». Ред размотал тряпки с трубы из рюкзака. Водрузил поверх металлической конструкции. Достал оттуда же ленту второго калибра и подсоединил. Я смотрел на собранный стационарный пулемет, что хищно пялился на меня перекрестьем прицела. «Бета-то он, да?» — спросил я, тыкая в пулемет. «Да», — улыбнулся Ред. «И мне надо одному тащиться до центра, а это минут 20 только в одну сторону». «Да». «И притащить тебе кусок церкви с белым крестиком». «Да». «Ты гондон, Ред?» «Нет», — продолжил улыбаться наставник. «Потому что, будь это так, я бы отправил тебя вообще голым. А так смотри». Ред взял лис и выбил из него все патроны. Зарядил вместо них вулканы и протянул оружие мне. Затем взял второй револьвер и выбил патроны из барабана. На пол. Но уже ничем не заряжал. Следующим боеприпаса лишился Нокс. Все три револьвера легли мне в кобуры. Я ошарашенно смотрел на Реда, который вовсе не выглядел довольным или радостным. Теперь он вновь был тем самым серым сухим стрелком. Без тени эмоций. «Ред», — я пытался сдержать нотки паники в голосе. «До центра 20 минут. И обратно. Плюс пока я найду и выковырю тебе этот кирпич. Я же вешу, не знаю, как целый отряд. Ты же им по выляхе целый пулемет к моему ханту закинул. Он же мне вес добавляет, а не тебе. И ты предлагаешь мне идти по Роркху с 8 вулканами и все?» «Многовато, согласен. Я бы тебя с ножом отправил, но ты слишком слаб». «Да ты издеваешься!» «Это истеричное. Я этого ханта полгода готовил. Я тебе за лисов 600 отдал. Тут расходников еще на 200, я некоторые специально берег. У меня больше ничего не осталось. 1,5 ханта на ферме, да 2 ампиксов на складе. И я сейчас должен пойти и все это слить сраному Роркху? Просто так?» «Сраному Роркху?» — переспросил Ред. Удар был слишком быстрый. Я успел его заметить, но не среагировать. Ред просто пнул меня окованным в железо сапогом прямо через стол. Я снес пару стульев в полете. Воздух со свистом вылетел из легких, в груди горит. «Была бы броня...» «Я сказал тебе пойти сдохнуть, тварь!» — рокотал под потолком его голос. «Я сказал пойти и принести мне кирпич! Ты глухой, тупой или все сразу?» Второй удар не дал мне подняться. В спине что-то хрустнуло при столкновении со стеной. Затылок пронзила вспышка боли. В глазах искра, а в ушах звон. Но даже сквозь него я слышал этот стальной голос. «Ты расклеился, паря! Обложил себя товарищами, а сам прячешься за их спинами! Что ты можешь, а? За тебя всю работу делают другие! Убил пару десятков отбросов и возомнил себя крутым?» Меня швырнуло в сторону. Я ударился коленями о ступени лестницы. Тут же следом прилетел удар в спину. Кажется, я клацнул челюстью о ступеньку, потому что в луже крови плавал зуб. «Из логова мы отступаем! Опасненько!» — полился саркастичный голос, сопровождаемый пинками. «А дихантов мы ручки не пачкаем, у нас же есть убийца в тенях. Броню мы носим, но вместо себя отправляем других. И играть ему стало скучно, и Роркх ему какой-то серый. И команда все делает не так, да? А ты им зачем, котенок? Что отряд без тебя потеряет? Да они только выиграют. Ты слабое звено в своей же команде!» Меня отрывает от земли, я сношу лицом дверь, бьюсь о камни улицы, качусь куда-то. Перед глазами все плывет. Кажется, сотрясение. То ли блюю, то ли харкаю кровью. Пытаюсь отдышаться и встать, но в этот раз удар приходится по ребрам. Больно. Очень больно. Новая карусель перед глазами. «Ты слаб, котенок, и ты становишься слабее с каждым днем. Обкладываешься графиками и схемами, сборками и комбинациями, хантами друзей и ими самими. Ты трус, котенок!» Внезапно голос стал ближе. холодом подул мне над ухом. «Рорк не терпит трусости. Он сожрет тебя с потрохами, котенок, потому что ты недостоин зваться Найтхантом». Я оперся на руки, смог, наконец, встать на колени. Ред перестал бить, давая мне отдышаться. «Нужен момент. Мгновение. Выхватить лисов и прострелить ублюдку башку. Только подгадать момент. Он слишком быстр. Второго шанса не будет». «Ты не выживешь этой ночью без меня», — произнес он, словно прочитав мои мысли. «Но ты выживешь, если сделаешь то, что я скажу. Поэтому встань и иди за гребаным кирпичом. Это твой единственный шанс». «Ты мне треть здоровья снял», — прохрипел я. «Ублюдок! И отправляешь в центр!» «Ладно, помогу тебе». Он опустился на корточки рядом со мной. Раскрыл ладони перед моим лицом. «Есть эликсир на регенерацию. Сам варил и зачаровывал. Восстановит здоровье, добавит треть к максимальному запасу очков жизни. Плюс метаболизм, ускорение и улучшенные рефлексы. А есть патрон третьего калибра. Сам крафтил. И это поистине чудо. Этот выстрел удивит не только противника, но и тебя самого. Что выбираешь, котенок?» Я посмотрел на предметы. Склянка с густой бордовой жидкостью, почти черной. Сильная концентрация. И белая гильза с нарисованным черепом и костями. Пуля плоская. Картечь? Переведя взгляд с одной руки на другую, сплюнул на землю кровью. С трудом сел на колени и посмотрел в глаза Реда. «Ты психопат. Похлеще черча». «Зря ты так. У него везде уши», — произнес сухой голос. «Никого опаснее черча в жизни не встречал, уж поверь». «Твой выбор, котенок». Я с трудом протянул руку и схватил патрон, но продолжил сидеть, собираясь с духом. «Ты ублюдок, Ред. Будь я проклят, если еще хоть день в твоем доме проведу». «Ты уже проклят, паря. Проклят, но не безнадежен». Его голос перешел на шепот. «Ты забыл о скал Рорка. Забыл, зачем ты здесь и против кого ты сражаешься на самом деле. Ты забыл, кто здесь истинный хозяин. Ты забыл, кого на самом деле должен бояться, котенок». «И поэтому надо меня отправлять на убой, как скот? За то, что я, по твоему мнению, сбился с пути?» «Я не убиваю тебя, паря. Я тебя спасаю. Это Рорк. Нельзя сбиться с пути Роркха, а потом просто вернуться. Ты улетаешь в самое начало. И теперь пройдешь этот путь заново. Или сдохнешь, как и положено, отбросу. Только так. Это Рорк. Так что хватит чесать языком. Иди и принеси мне мой гребаный кирпич». И он ушел. Обратно в таверну допивать свое пиво. Я сидел посреди улицы, глядя на зажатый в руках патрон третьего калибра. Глянул в сторону улицы. Последний фонарь вдалеке подмигнул мне и погас. Отдаленный грохот напомнил мне хищный смех. Ощущение безысходности и скорой смерти окутало душу, а тело отказалось шевелиться. Я посмотрел вглубь этого города. Партия началась.